а суммарный бокс-офис 12 самых кассовых фильмов за прошедший уикенд составил 107 миллионов, более 50% которых досталось «Похмелью», остальные 11 фильмов делили между собой другую половину, причем среди них были 4 новые картины. «Похмелье» безжалостно размельчило их всех в порошок. На втором месте расположилась «Госпожа горничная» от Уэйнована, заработавшая 10,71 миллионов в 2838 кинотеатрах, а по отзывам и оценкам она еще сильнее проиграла. Из 105 рецензий на Rotten Tomatoes был 31% свежести среди топ-критиков, среди зрителей было 53% свежести. Шаблонная, устаревшая история стала главной причиной разгромной критики в адрес фильма. На третьем месте находился крутившийся в 2711 кинотеатрах «Звездный путь. Возмездие», который унес с собой 10,51 миллиона. «Цыпочка» же, вышедшая в 2217 кинотеатрах, оказалась на четвертом месте с 8,411 долларами, но ужасным было то, что она получила 21% свежести среди всех критиков. Хотя практически все в игре актеров было названо паршивым, тем не менее за счет популярности Рэйчел и смешных моментов с ней фильм заполучил 70% свежести среди зрителей. Сайт Yahoo прокомментировал бокс-офис уикенда. Если бы это была дуэль, волшебный юноша не оставил бы от Рэйчел живого места. Впрочем, это было ожидаемо. Другая комедия «Барабанная дробь», вышедшая в 1836 кинотеатрах, попала на пятое место с 6,26 миллиона. Далее шли «Умри», но не сейчас с 4,31 миллиона, «Гарри Поттер и тайная комната» с 3,2 миллиона, находившаяся вторую неделю в прокате комедия с рейтингом R анализирует ОС 2,46 миллиона. Рынок комедии оказался захвачен похмельем. Продемонстрированная фильмом мощь заткнула рты всем тем, кто в нем ранее сомневался. Хотя на носу были рождественские каникулы, в офисе редакционного отдела развлекательного выпуска «Лос-Анджелес Таймс» по-прежнему хлопотали. Сидевшая на вращающемся кресле Эмма Скайк смотрела в монитор компьютера и быстро стучала по клавиатуре. Кто бы мог подумать, что ее прогноз окажется верным. «Похмелье» и «Волшебный юноша», точно лев, ворвавшийся в овечье стадо, разорвали и сожрали 4 комедии, сейчас лишь осталась «Любовь с уведомлением». Сумеет ли она остановить «Похмелье»? Эмма, улыбаясь, покачала головой и невольно задумалась. Самая кассовая комедия с рейтингом R, самый кассовый фильм про путешествие в Лас-Вегас. В этот момент она увидела проходившего мимо коллегу Дэвида Клейна со стопкой документов в руках, окликнула его и с улыбкой сказала: «Эй, похмелье». Дэвид окинул ее взглядом и, продолжая идти, промолвил: «Знаю, но оно и впрямь бредовое». «Но ты смеялся?» — спросила Эмма. Во всяком случае, у нее самой хлыстали слезы от смеха. Постепенно удалявшийся прочь Дэвид откликнулся: «Конечно, я же землянин, а не креветкоподобный гуманоид». Глава 184. Самый популярный человек, Бацзицуань, специализируется на рывке, бой ведется вплотную, лоб в лоб. Теплым солнечным утром на лужайке возле опадающей фермианы белый лабрадор что-то вынюхивал в куче опадшей листвы, неподалеку одетый в спортивную одежду Ван Ян едва договорил, как молниеносно подлетел вплотную к Джессике, чьи волосы были завязаны в конский хвостик, и, встав перед ней, сказал: «Но, оказавшись так рядом, мы разве ищем неприятностей? Нет, мы подходим вплотную не для того, чтобы позволить сопернику нанести удар, а чтобы самим ударить его». Джессика с серьезным лицом кивнула. Сегодня был ее первый день изучения приемов рукопашного боя. Она, немного озадаченная, спросила: «Хочешь сказать, что во время рывка можно легко попасть под вражеский удар?» Ван Ян, улыбаясь, неторопливо совершил несколько ударов кулаками и ответил: «Конечно, у того, кто инициирует наступление, проще всего обнаружить недостатки, поэтому, пусть даже мы идем в атаку, одна рука у нас предназначается для обороны. Давай, ударь меня, прямой удар кулаком». «Окей». Джессика с деловым видом сделала вдох и встала в боевую стойку, после чего резко топнула по листве и с выкриком взмахнула правым кулаком. Ван Ян не стал уклоняться, а левой рукой схватил ее правое запястье и в то же время быстро произнес: «Он ударяет, а ты вот так ловишь его запястье, затем у тебя появляется много вариантов. Это так называемые 8 врат». Только он договорил, как его правый кулак быстро и плавно взлетел вверх и легонько ударил Джессику в подбородок, отчего у нее задралась голова. Совершаешь ракетный удар по его челюсти или хватаешь его за горло. Врата отдыха. Джессика слабо кашлянула, Ван Ян уже убрал кулак и снова замахнулся. Правой ладонью он мгновенно надавил сверху на лицо Джессики, после чего локтем ударил ее в упругую грудь и ладонью вновь ухватился за ее лицо. Ван Ян прокомментировал. Толчок в лицо, удар в грудь, лишение зрения. Тигр взбирается на гору. Врата ранения. Опустив руку, он пнул Джессику по ноге, правым кулаком ударил ее в живот и следом левой рукой толкнул ее, сказав: «Повали его на землю». Двустороннее открытие врат. Джессика тут же пошатнулась и уже собиралась упасть спиной на землю, как Ван Ян поймал ее и подтянул к себе. Оказавшаяся в объятиях Джессика ахнула, в глазах появился лихорадочный блеск. «Круто, почему я прежде не видела, как ты применяешь такое? Что, ты говоришь про драки?» Ван Ян поцеловал ее в губы, отпустил и с улыбкой сообщил: «Я дрался с людьми, у которых нет базы рукопашного боя, они любители. Если бы я бился, как сейчас, то не знаю, сколько бы раз уже побывал в тюрьме. Я бы мог таким образом даже убить кого-то». Джессика опять вытянула кулак вперед и воодушевленно промолвила: «Дерзко, учитель, я тоже хочу общаться на кулаках». «А я нет», — рассмеялся Ван Ян и, схватив ее руку, уже серьезно сказал: «Но запомни, приемы и техники еще ничего не значат. В настоящем бою ты должна учитывать свои физиологические особенности и особенности своего противника. Например, ты, со своей силой, не сможешь остановить кулак какого-нибудь тяжеловесного здоровяка, поэтому». Он отпустил ее руку, левой рукой поставил блок, сделал выпад вперед, протянул правую руку к ее паху и слабо ударил, сказав: «Со всей силы бей вот так. Если противник мужчина, можешь схватить его за причиндал и как следует провернуть их. Врата смерти. ГМ». Джессика брезгливо вскинула брови и спросила: «А есть другие приемы? Не хочу хвататься за чужие причиндалы». Ван Ян со смехом пожал плечами и сказал: «Ладно, научу другим приемам. Этот прием называется «Небесная пушка». Следующие полчаса тренировка прошла на веселе. Закончив сегодняшнее занятие, оба человека приняли душ и переоделись, после чего на машине отправились за покупками, чтобы подготовиться к предстоящему Рождеству. Улица и деревья вне территории дома относились к общественной зоне, а также являлись настоящим рабочим местом папарацци. Одетый в камуфляжный фотожилет, Андерсон только что вышел на работу, но едва увидел людную картину впереди, как впал в уныние. Прибавилось еще два новеньких, к тому же его место съемок занял другой. «Приятель, это мое место». Андерсон, с длиннофокусным фотоаппаратом в руках и штативом на спине, быстро подошел и, глядя на бородатого белого мужчину и показывая на землю, непреклонным тоном произнес: «Это место мое, я здесь бываю каждый день». Мускулистый белокурый мужчина окинул его взглядом и со злобным выражением лица пренебрежительно вымолвил: «Ты кто такой? Хочешь, чтобы тебе наваляли? Кто раньше пришел, того и место. Проваливай». Наблюдавшие в округе папарацци загоготали, комментируя: «Наваляй ему, Андерсон, я говорил ему, но этот тип не понимает правил». «Согласен, надо было раньше приходить. Черт те что». Андерсон в гневе выпрямил спину, пригляделся к рослой фигуре мужчины и, поразмыслив, все-таки решил сдержаться и уступить. На носу было Рождество, он не желал ни с кем драться. Заняв свободный, но неровный участок земли, Андерсон поставил штатив, установил на него фотоаппарат, посмотрел на большой дом, выполненный в сельском стиле, и тяжело вздохнул про себя. Под таким углом фотографии получится намного хуже, соответственно, и стоить они будут меньше. Он оглянулся на окружающих коллег, что весело общались, пристально следя за целью. Они были не только коллегами, но и конкурентами. Сейчас их уже перевалило за 25 человек. Естественно, причина заключалась в волшебном юноше, который снова выпустил фильм, причем это был кассовый хит. За три дня похмелье собрало более 50 миллионов и побило рекорд по лучшему старту как комедия с рейтингом R. Кроме того, на следующей неделе будет оглашен список номинантов на «Золотой глобус». Число поисковых запросов по волшебному юноше в интернете росло бешеными темпами, и бешено росла его популярность. В настоящее время информация и уличные фотографии, связанные с волшебным режиссером, были необычайно ценными, их с радостью готовы были купить сайты, газеты и журналы. Ван Ян стал одной из самых популярных личностей. «Птенчик, тебе лучше пойти снимать других режиссеров. Мартин Скорсезе тоже неплох, Ха-ха, издевался белокурый качок, которому, похоже, стало очень скучно. Андерсон тут же вспыхнул и, засучивая рукава, выругался. Пошел ты нахер, хочешь драки, твою мать, ты хоть знаешь, кто заснял кунг-фу волшебного юноши на пляже? Я, по части волшебного юноши, тебе, сука, до меня далеко. Врежь ему, загалдели люди вокруг, начав свистеть и махать кулаками. Сделай ему рождественский подарок. Но двое людей лишь ненадолго уставились друг на друга и все-таки не стали устраивать драку. Подобные словесные перепалки происходили почти ежедневно. Если не было ценного материала, за который можно было бы побороться, никто не хотел создавать неприятностей. Почему не пойти снимать других режиссеров? Мартина Скорсезе? Андерсон холодно усмехнулся и, опустив голову, занялся настройкой фокусного расстояния объектива фотоаппарата. Хотя Мартин Скорсезе являлся главным кандидатом на «Золотой глобус» за лучшую режиссуру, тем не менее кому интересны уличные фотографии старика, разве что старик пробежится голышом в общественном месте. Фанаты нуждались в привлекательном, крепком, превосходно владеющем кунг-фу, небывалом, молодежном волшебном режиссере. Сейчас уличные снимки волшебного юноши были самыми дорогими среди режиссеров. Тем более, когда его фотографировали, он обычно находился в компании своей дорогой красавицы, а это было все равно, что купить две вещи по цене одной. Фотографии влюбленных парочек всегда пользовались большим спросом. Пойти в другое место? Кто настолько глуп, чтобы так поступить? Пока Андерсон размышлял об этом, он вдруг увидел, как медленно выехал Хаммер Х2. Он невольно выругался, торопливо снял с пояса рацию и известил коллегу, с которым сотрудничал. Они выехали, автомобиль Яна, Хаммер, живо за ними. Из рации донесся глухой голос. Принято. Папарацци массово подоставали свои рации и мобильники. Один темнокожий мужчина средних лет в красном жилете тоже торопливо сообщил в рацию. Хаммер, не дай им уйти. Рядом белокурый качок сказал в мобильник. Они, возможно, едут за покупками. Это хороший шанс. Маленький, худой латиноамериканский паренек говорил. Хаммер Х2. Кажется, едут за елкой, не упусти их. Весь торговый центр был украшен по-рождественски. Зеленая елка, обвешанная гирляндами, седобородый Санта-Клаус в красной одежде, оленята, цветные ленты, колокольчики. Посетители гуляли с радостными лицами, держа в руках пакеты с купленными вещами. Люди медленно поднимались и спускались на эскалаторах. На том, что спускался вниз, одетая в бледно-синий джинсовый костюм, Джессика сфотографировала стоявшего рядом Ван Яна и сказала: «Ян, смотри на меня». Она сцепила руки в замок, выставив их перед грудью, чуть задрала и наклонила голову на бок, лицо приняло выражение слабоумного, глаза были абсолютно неподвижны. Ван Ян не удержался от смеха. «Вау, надо было тебе отдать роль Алана». Он в свою очередь напустил на себя строгий вид, держа себя за запястье, и тихо подражал женским визгам из саундтрека фильма. «А-а!» Эскалатор спустился на первый этаж. Двое людей обменялись улыбкой и направились в магазин, где продавались рождественские украшения и одежда. Недавно они побывали в нескольких магазинах, но так ничего и не купили. Неплохая модель, новая в этом году. В ярком магазинном отделе костюмов Джессика прикладывала к своему телу красно-белый костюм. Подмигнув левым глазом, она спросила: «Красиво?» Державший в руках два пакета Ван Ян кивнул, с улыбкой сказав: «Самый красивый Санта в истории». В это время неожиданно послышались приятно удивленные голоса. «О, волшебный юноша, Джессика!» А в следующий миг подошла молодая белая парочка. Такое происходило практически при каждом походе в магазины. Латиноамериканку и азиата без солнцезащитных очков, да еще находящихся на пике популярности, сложно было не узнать. Двое людей, улыбнувшись, поздоровались с фанатами. Лицо молодой девушки с длинными золотистыми волосами было исписано радостью. Она, глядя на Ван Яна, что-то вспомнила и с хохотом промолвила: «Мы пару дней назад посмотрели «Похмелье», это было великолепно. Мы чуть со смеху не умерли». Молодой парень с коричневыми волосами и вздернутым носом победоносно вытянул кулаки, сказав: «Клево. Волшебный юноша, ты снимешь продолжение?» Ван Ян, засовывая рождественский костюм в пакет, ответил: «Спасибо, у похмелья будет продолжение, но не я буду заниматься съемками». «А, жаль», слегка расстроилась парочка, услышав ответ. Джессика, продолжая выбирать одежду, бодро заявила: «Он точно займется другим фильмом». Когда он отказался ставить классный мюзикл 2, я была взбешена. Парочка тут же захихикала. Девушка с любопытством спросила широко улыбавшегося Ван Яна. «Команда МТ-21 смешная, мы сейчас ее ждем не дождемся». Ван Ян пожал плечами. «Думаю, смешным его нельзя считать, но забавные моменты тоже встретятся». На стоянке снаружи торгового центра Ван Ян левой рукой толкал тележку, полностью загруженную вещами, в правой руке тащил рождественскую елку, Джессика сжимала в руках полные пакеты. Двое людей, увлеченно разговаривая, направлялись к автомобилю «Хаммер». Внезапно они почувствовали на себе вспышки, сопровождаемые щелчками. Обернувшись, оба человека увидели как минимум 10 папарацци с длиннофокусными фотоаппаратами. По лицу Джессики мгновенно пробежало раздражение. Выпучив глаза, она взмахнула руками, отчего зашелестели пакеты, и приглушенным голосом произнесла: «Как же мне хочется их всех уложить! Несколько ударов, и они у меня все будут кататься по земле!» Она издала боевой клич. «Хия!» Видимо, уже представив эту картину, и на ломаном китайском перечислила: «Тигр взбирается на гору, небесная пушка, громогласная ладонь ракета, таран горы». «Спокойнее, спокойнее, я не хочу навещать тебя в тюрьме», Ван Ян отвел взгляд и пошел дальше. «К тому же ты не сможешь выполнить таран горы, этот прием надо как следует отточить, а для этого ты должна своими ударами содрать как минимум один слой коры с нашей фермианы». Джессика же не обращала внимания на его слова, продолжала исступленно глазеть на папарацци и, издавая боевой клич, тихо говорила: «Открытые врата, врата отдыха, запертые врата». Ван Ян закатил глаза. С тех пор, как у этой девчонки начались занятия по кунг-фу, она стала агрессивнее, чем он. Он толкнул ее елкой и строго сказал: «Еще не надралась. Учитель запрещает тебе просто так влезать в драку. Драться запрещено». Джессика, однако, недовольно нахмурилась и промямлила: «Обучаюсь кунг-фу, а драться нельзя. Зачем тогда обучаться?» Ван Ян на мгновение оцепенел, посмотрел на нее и произнес: «Этот вопрос я как-то задал своему учителю, он мне сказал, ты сам должен найти ответ. Не знаю, я уже давно размышляю над этим вопросом. Для тебя кунг-фу, в первую очередь, это укрепление здоровья и самооборона». «Ага», кивнула Джессика, чуть оттопырив губы. Ван Ян попытался успокоить: «Джесси, так или иначе, мы привыкнем. Это то же самое, как наткнуться на фанатов. А эти уличные снимки в конечном счете предназначаются именно для них». Он отпустил тележку и помахал левой рукой в сторону папарацци, с улыбкой выкрикнув: «Эй, ребята, хорошо трудитесь, счастливого вам Рождества». Не ожидавшие, что он такое выкрикнет и сам же привлечет к себе внимание, более 10 папарацци подошли поближе и, без конца нажимая на затворы фотоаппаратов, поздоровались. «Привет, Ян, Джессика». Джессика обидчивым взглядом уставилась на Ван Яна, как бы говоря: «Посмотри, что ты наделал». Ван Ян поднял брови и серьезно заявил папарацци: «Ребята, у меня отличная память. Если никто не хочет, чтобы в будущем его отгораживала куча телохранителей, ведите себя в рамках разумного». «Конечно, конечно». Папарацци тактично отошли на некоторую дистанцию. Полный белый мужчина спросил: «Ян, Ян, похмелье каждый день имеет высокие сборы. Уим Ван, Дженнифер Лопес, Рэйчел Макадамс в проигрыше. Ты рад?» Ван Ян молча шел дальше, проигнорировав этот вопрос. А когда Хаммер уже был неподалеку, папарацци забросали вопросами: «В этом году ты двумя фильмами разрушил свой жизнерадостный образ. Зачем? Сейчас все расхваливают твою актерскую игру в том камео. Собираешься ли ты в дальнейшем сниматься в своих фильмах, например, в фильмах про боевые искусства? Вы с Томом Уэллингом совершали те вещи, что нам показали в конце похмелья. Джессика, ты не сердишься?» Двое людей с улыбкой переглянулись и по-прежнему не стали отвечать на вопросы. К этому времени они дошли до своего автомобиля. Ван Ян засунул елку в багажник, затем занялся перетаскиванием вещей из тележки, как услышал вопрос папарацци: «Вот-вот объявит номинантов на Золотой глобус. Какие у тебя ожидания?» Он ответил: «Что за странный вопрос? Я жду, что меня номинируют. Разумеется, буду рад, если это произойдет». По мере того, как мало-помалу приближался день оглашения номинантов на Золотой глобус, завершилась первая неделя рождественского периода, с 13 по 19 декабря. Суммарный североамериканский бокс-офис составил 202 миллиона. На первом месте оказался «Лидер Уикенда», комедия с рейтингом R похмелье. В оставшиеся 4 дня фильм собрал еще 29,36 миллиона. 2875 кинотеатров принесли ему на этой неделе в общей сложности невероятные 85,091,600 долларов. На втором месте разместился вышедший 18 числа «Властелин колец. Две крепости». За 2 дня данный фэнтезийный шедевр, у которого было множество поклонников, заработал в 3622 кинотеатрах 40,03 миллиона. Но в борьбе за рынок комедию «Похмелье» не было достойных конкурентов. Занявшая 3 место на этой неделе «Госпожа горничная» положила в свою копилку 15,89 миллиона. Находившийся на 4 месте «Звездный путь. Возмездие» собрал 14,32 миллиона. «Цыпочка» с 12,16 миллиона заняла 5 место. Другие две комедии «Барабанная дробь» и «Анализируй то» собрали 9,52 миллиона и 3,26 миллиона соответственно. 85,09 миллиона обновили рекорд по лучшим кассовым сборам за первую неделю проката среди комедий с рейтингом R, а высокая репутация «Похмелья» не подлежала никаким сомнениям. 95% свежести среди зрителей на Rotten Tomatoes соответствовали статусу лидера проката на этой неделе. В рецензии Yahoo на рейтинг еженедельного бокс-офиса писали: «Классный мюзикл повсеместно возродил музыкальные фильмы. Джуна подняла нежелательную волну подростковой беременности и задала тон сериалам. Похмелье открыло новые вершины для комедий с рейтингом R. Теперь кинематографисты обнаружили поразительный шарм сюжета вне школы и университета. В будущем наверняка появится еще больше превосходных комедий с рейтингом R, а сейчас у «Похмелья» лишь одна дорога – стать самой кассовой комедией с рейтингом R в истории». Абсолютно все сотрудники Flame Films радовались успеху и готовились провести веселое Рождество. Остальным же кинокомпаниям лишь оставалось восхищаться или завидовать и тяжело вздыхать. Почему у них нет своего волшебного юноши? Бюджет «Похмелья» составил всего лишь 25 миллионов. А согласно профессиональным прогнозам Flame Films и различных компаний, несмотря на то, что на следующей неделе в полную силу развернутся «Властелин колец 2» и «Любовь с уведомлением», у кассовой комедии есть одна особенность, а именно, кассовые сборы в процентном соотношении падают очень медленно. Тем более, учитывая, что рынок комедий в это Рождество уже был полностью захвачен «Похмельем», в случае, если на следующей неделе бокс-офис снизится не более чем на 30%, значит, в Северной Америке в конечном счете удастся заработать 250-300 миллионов или даже больше. Что насчет зарубежного проката? К настоящему времени «Похмелье» в таких опорных пунктах, как Великобритания, Австралия, Франция и Германия, уже заработало 62-15 миллиона, ни капли не показывая своей слабости. По прогнозам аналитиков, в зарубежном прокате удастся собрать более 200 миллионов. Те критики, что прежде не предсказывали фильму ничего хорошего, не решались поднимать эту тему. Существовал один рейтинг под названием «Суммарные сборы режиссеров в Северной Америке». После того, как добавились 85 миллионов, Ван Ян обошел Джеймса Кэмерона, у которого было 1,13 миллиарда, и занял 6 место с 1,191,400. В среднем каждый из его 6 фильмов заработал 198,5 миллиона. На первом месте находился Стивен Спилберг с 2,923,800,000. Каждый из его 20 фильмов в среднем заработал 146,1 миллиона. На втором месте был Роберт Земекис. Каждый из 12 фильмов в среднем заработал 128,4 миллиона. Суммарный бокс-офис составлял 1,541,800,000. Если североамериканский бокс-офис «Похмелья» в итоге совпадет с прогнозами, у Ван Яна появится шанс повыситься до 4 места в рейтинге, обогнав Рона Ховарда с 1,300,100,000, «Гринч», «Похититель Рождества», «Игры разума» и Джорджа Лукаса с 1,320,300,000. Тогда он окажется прямо позади размещавшегося на 3 месте Криса Коламбуса, у которого был 1,538,800,000, «Один дома», «Гарри Поттер» и «Философский камень». Но Спилбергу было 56 лет, Земекису 50 лет, Коламбусу 44 года, Ховарду 48 лет, Лукасу 58 лет, Камерону 48 лет, а волшебному юноше 22 года. На главной странице «Импу похмелья» было 8,4 балла, в топ-258 – 3 балла. Среди критиков по-прежнему были те, кто обожал фильм, и те, кто его ненавидел. На основании 205 рецензий на Rotten Tomatoes было получено 68% свежести среди всех критиков и 75% свежести среди топ-критиков. Число считающих, что похмелье скука смертная, и беспокоящихся, что волшебный юноша превратится в безвозвратно заблудшего юнца, продолжало расти. Вместе с тем продолжало расти и число тех, кто утверждал, что у них болел живот от смеха, и одобрял волшебного юношу. «Этот фильм слишком хорош. Я решила, что когда достигну возраста, разрешающего употребление алкоголя, то сразу вдребезги напьюсь», написала в своем блоге Энн Хэтэуэй. Натали Портман же со смехом написала: «Смеялась ли я на протяжении всего похмелья? Да, смеялась. Но подсчет карт – это что-то с чем-то». Рэйчел МакАдамс без стеснения написала: «Если хотите от души похохотать, советую похмелье. Я ведь права, Ван Ян». Супермен Том Уэллинг тоже обновил свой блог. Сумасшедший фильм. Впрочем, я знаю одну интересную тайну, но мне нельзя говорить. Скарлетт Йоханссон у себя смело написала: «Всегда надеялась сняться в подобной комедии. Волшебный юноша, не забудь в следующий раз обратиться ко мне». Майкл Питт написал: «Ян, чего ты добиваешься? Из-за тебя я понял, что мне нравится сортирный юмор». В блоге Уилла Смита появилась следующая запись: «Джейден в последние дни то и дело просит показать ему новый фильм Яна, а мне только и остается, что просить его подождать, когда он подрастет». Но голливудские звезды, нахваливавшие похмелье в блогах и интервью, не ограничивались близкими друзьями Ван Яна. Том Круз, которого давно пригласили завести аккаунт на блоггер, тоже написал короткую рецензию: «Сегодня был выходной, сходил в кинотеатр на похмелье, давно так не хохотал, но мне было немного неловко. Неужели я в «Человеке дождя» был таким тупым? Волшебный юноша, за что ты меня ненавидишь? Ты и твои фильмы мне так нравятся». Анджелина Джоли: «Обожаю похмелье. Еще одна классика, волшебный юноша необыкновенен». Кирстен Данст: «Холли Берри, Джим Керри, Дрю Барримор, Наоми Уоттс. Ван Ян будто за одну ночь стал популярнейшим человеком на планете». Конечно, в действительности его популярность начала расти давным-давно, но после таких абсолютно разных, но имевших положительные отзывы и высокие сборы картин, как «Район 9» и «Похмелье», эта популярность вылилась наружу. Если ты с похмелья начал знакомство с волшебным юношей, то наверняка подумаешь, что он только и думает о шутках ниже пояса, что его голова забита пошлыми мыслями. На самом деле он самый молодой кандидат на «Золотой глобус» за лучшую режиссуру в драме. Специальная рубрика «Кто такой волшебный юноша» в журнале Entertainment Weekly. Он режиссер сортирной комедии, да, но в то же время он еще и тот, кто способен снять хороший биографический фильм. Благодаря ему Уилл Смит успешно реабилитировался и выиграл «Оскар». И он способен снять хороший научно-фантастический блокбастер, гармонично совместив в нем коммерцию и глубокомысленность. Также он умеет создавать артхаусные картины наподобие «Джуна». Эти три пункта могут послужить мостиком к «Оскару». Нельзя игнорировать и вызвавшие широкий общественный резонанс паранормальное явление – классный мюзикл. Самое поразительное то, что ему всего 22 года. Кто знает, какой еще трюк впредь выкинет этот волшебный режиссер. Тем более он председатель правления «Flame Films», новая звезда индустрии информационных технологий. Он добился того, что ни от кого не зависим. Поэтому будь то именитые суперзвезды, молодежные айдолы или мелкие безызвестные актеры, все очень радушные и вежливые искренне восхищаются похмельем и волшебным юношей. Кому захочется оскорблять монстра, у которого море перспектив? И другие кинокомпании внешне проявляли достаточную учтивость. Часть компаний также кое-что заметила. Волшебный юноша поддается на ласку, а не на принуждение. Если он не желает садиться в режиссерское кресло, каким способом его можно заполучить к себе? Чтобы сотрудничать с ним и Flame Films, лучше угождать характеру волшебного режиссера. Кроме того, было кое-что, за что актеры обожали волшебного юношу. Успех «Похмелья» и других его фильмов приносил пользу не только режиссеру. Снявшиеся там актеры и закулисные члены съемочной группы резко вырастали в цене, а основные актеры даже становились популярными звездами, получали горячую похвалу со стороны общественности и СМИ, а также массу деловых предложений. У Мишель Родригес добавилась новая экранная амплуа. Газета Los Angeles Times похвалила ее поразительную игру в «Похмелье». Никогда бы не подумал, что Мишель может быть такой комичной. Журнал Entertainment Weekly оценил: Пятизвездочное выступление. Она стала лучше драться, чем раньше, но при этом смешная как никогда. Я уже давно говорила, что когда тебя зовет к себе сниматься такой режиссер, как он, ты должен соглашаться без раздумий, далее он тебе совсем поможет, заявила Мишель во время интервью Тхе Холлова от репортер. А когда корреспондент спросил, будет ли она сниматься в других комедиях, она ответила, не знаю, пока никто не приглашал меня, но, признаюсь честно, если это будет не съемочная площадка волшебного юноши, то не знаю, смогу ли я быть смешной. О планах на будущее также спрашивали Шарлиз Терон. Пусть она и не получила такой высокой оценки, как Мишель, ее одобрительно назвали другой Шарлиз. В интервью журналу People она сказала, сыграв в этой комедии, я достигла глубокого понимания многих вещей, включая игру, персонажа. Но следующим фильмом, где я снимусь, будет не комедия. Я уже подтвердила участие в «Монстре», это незабываемая история. Помимо двух основных актрис, Даг, он же Мэттью Фокс, тоже стал широко узнаваем, его известность резко выросла. И все-таки наибольшую известность получила компания трех приятелей. СМИ поражались их комедийному дару, все знали, что эти трое бестолковых парней станут звездами. Эд Хелм смог играть интеллигентных, нервных персонажей. Зак Галифианакис, которого называли толстяком с лучшим чувством юмора, так тем более считался ценным комедийным ресурсом. У высокого, привлекательного Брэдли Купера был самый обширный репертуар, ему можно было играть и в мелодрамах, и в комедиях, и в боевиках, у него в каком-то смысле был безграничный потенциал. А в интервью еженедельнику «Варьете» они весело пошутили. Не знаем, в каких фильмах еще снимемся, но «Похмелье 2» точно будет одним из них. Волшебный юноша говорит, что уже есть планы на сиквел, нам не терпится там сняться. Глава 185. Такие у меня вечеринки в просторной, уютной гостиной. Джессика напевала под нос песенку, занимаясь расставлением рождественских украшений. Повесив на настенную фоторамку венок с колокольчиками и шишками, она с улыбкой посмотрела на счастливую парочку на фотографии, которая была сделана несколько лет назад в Солт-Лейк-Сити. Припомнив тот момент, она обернулась, взглянула на Ван Яна, что сидел на диване, и спросила, «Ян, как тебе венок вот здесь?» Ван Ян тем временем с безразличным видом разговаривал по мобильнику. «Нет, я пас». Услышав ее вопрос, он улыбнулся и показал ей большой палец, молча заявив, «Так пойдет, должно быть, опять кто-то приглашает его на какую-то рождественскую вечеринку». В последние дни без конца приходили приглашения. Джессика решительно похлопала по венку на стене, развернулась и взяла со стула красный чулок. В этот момент стоявший рядом Дэнни в красном рождественском костюме для собак слегка подпрыгнул, желая отнять чулок. Джессика наклонилась, погладила его по голове и, показывая на Ван Яна, прошептала ему на ухо, «Малыш, иди лучше донимать этого бездельника». Дэнни недоуменно покосил голову, Джессика тоже покосила голову и заговорила сама с собой, «Ты не понимаешь, неа». Она хихикнула, встала и продолжила искать подходящее место, куда можно повесить чулок. «Приходи, придешь, давай». Услышав женский голос в телефоне, Ван Ян все-таки ответил, «Нет, спасибо». Еще один человек приглашал его на бурную рождественскую вечеринку. Это было не первое приглашение, а сейчас ему звонила сама Перис Хилтон, славившаяся как распущенная светская львица. Перис давным-давно заполучила номер его мобильника. Ван Ян смутно помнил, как несколько лет назад, во времена классного мюзикла, она пригласила его на вечеринку. Затем в последующие дни она еще звонила ему неоднократно, но он не хотел идти. Не то чтобы он не был любителем вечеринок, он и сам устраивал вечеринки, однако его отдых сильно отличался от отдыха светской львицы. Подобно ночным клубам, Перис устраивала шумные, фанатичные собрания с танцами и музыкой. Пестрое разноцветное освещение, огромная танцплощадка, набитая людьми, парни и девушки в модных одеждах, извивающие телами и тискающие друг друга, мощный рок или сумасшедшая клубная музыка, психоделические средства, атмосфера безумия. Нет уж, для Ван Яна подобное веселье уже давно ушло в прошлое. Сейчас он изредка собирался с друзьями выпить, и ему этого вполне хватало, но если бы его поместили на целый день в ту безумную обстановку, он непременно сошел бы с ума. Будь у него в руках пулемет, он бы расстрелял всю ту шумную толпу на танцплощадке. К настоящему времени он уже эволюционировал втихоню, ему нравились пабы и бары в стиле кантри и ретро, где было тихо и уютно, звучала мягкая музыка, можно было попеть под гитару и спокойно потанцевать. Но Перес и ее окружение придерживались традиционных дискотек и танцевальных ночных клубов, поэтому Ван Ян не испытывал ни капли интереса посещать ее вечеринки и знакомиться с ее друзьями. Когда он услышал от нее: «Почему, брось, почему ты такой кремень, ты же не святой отец», он невольно улыбнулся и отказал: «Нет, конечно, нет, святые отцы не пьют, но я правда пас, ладно, как тебя уговорить прийти на вечеринку, скажи мне». Перес нервно расхаживала по президентскому люксу отеля «Хилтон» с телефонной трубкой в руке. Она была на грани бешенства. Да что о себе возомнил этот тип? Другому человеку она бы уже давно сказала: «Пока-пока», но то был волшебный юноша. Подумав о его высокой, завораживающей фигуре, полном азиатского обаяния лице, а также о его невообразимых фильмах и успехе, она вся воодушевилась. Ей давно хотелось с ним познакомиться. На другом конце провода волшебный юноша по-прежнему холодно произнес: «Не знаю». Перес раздраженно топнула ногой, подошла к панорамному окну и, притворяясь всхлипывающей, промолвила: «Мне действительно очень-очень понравилось похмелье, это что-то невообразимое, я чуть не умерла со смеху». Это были искренние слова. Несколько дней назад она во время просмотра захлебывалась от смеха и получила превосходные эмоции. Это ее вновь убедило, что она обязана познакомиться с волшебным юношей. Как можно не познакомиться с таким интересным, классным, привлекательным сверстником, великим 22-летним режиссером? Отказываться от этой затеи было просто смехотворно. Перес кокетливым голосом искренне сказала: «Волшебный юноша, я правда хочу познакомиться с тобой, знаешь, я люблю твои фильмы. Я их так полюбила, начиная с классного мюзикла. Я по несколько раз пересматривала «В погоне за счастьем», «Джуна», «Район 9». Она выдохнула и, всхлипывая, непримиримым тоном добавила: «Почему ты отказываешь мне? В чем я провинилась?» Видя, какая она навязчивая и что после многочисленных попыток она не желает сдаваться, Ван Ян пришел в некоторое недоумение и почувствовал себя беспомощным. Он посмеялся про себя: «Черт, я и впрямь пользуюсь популярностью. Прямо как Брэд Питт, Том Круз, а еще Джонни Депп». Он пожал плечами и серьезно произнес: «Перес, в общем, так, я не приду на вечеринку, мне не по душе такие людные и шумные собрания, я предпочитаю более спокойные, классические вечеринки, где мы собираем мозаику, делимся тем, что недавно прочитали, рассказываем какие-нибудь интересные истории». Он вытер лоб. Разумеется, это была всего лишь отговорка, не более. Такие вечеринки предназначались для ботаников, к числу которых он себя не причислял. Посматривая на Джессику, которая с довольным видом занималась украшением гостиной, Ван Ян сказал в мобильник: «Такие у меня вечеринки. К тому же совсем скоро намечалась одна вечеринка. Придут Джошуа, Закари, Ирен, Рэйчел, и они все вместе посмотрят оглашение номинантов на «Золотой глобус». Джессика была преисполнена веры в район 9 и похмелье, поэтому пригласила этих людей, планируя вместе отпраздновать. Самому Ван Яну хотелось собрать состав времен паранормального явления, поэтому он позвал все еще пребывавшую в Лос-Анджелесе Рэйчел. Близкие друзья поболтают, выпьют, попоют, потанцуют, поиграют. Это его стандартная вечеринка. «В таком случае я могла бы прийти на твою вечеринку, верно? Почему не приглашаешь меня?» С интересом спросила Перес, у которой, похоже, появилась одна хорошая идея. Не дожидаясь ответа Ван Яна, она вдруг быстро произнесла: «О, тебе кажется, что я не гожусь тебе в друзья? Считаешь меня избалованной девчонкой из богатой семьи? Нет, нет, это не настоящая я. Это все ложь. Ты должен знать, что журналы любят врать. Я усердный человек. Я с 18 лет перестала тратить семейные деньги. Конечно, я верю», — тихо поддакнул Ван Ян, потер подбородок и сказал: «Перес, я не уверен, что тебе понравится моя вечеринка. Давай потом, как выпадет возможность, договоримся». Ему совершенно не интересовало, что она за человек на самом деле. Перес проигнорировала его слова и, занятая своими мыслями, промолвила: «Мне правда нравятся твои фильмы, и ты тоже. Ты поразительный, такой крутой, необыкновенный». Она говорила с таким наслаждением, словно пробовала вкусный шоколад, а затем с неким намеком сказала: «Знаешь, я просто хочу познакомиться с тобой. Вечеринка не обязательно, мы могли бы где-нибудь поужинать. Я бы хотела расспросить тебя о многих вещах, касающихся кино. Я хочу стать актрисой. Вообще-то мы уже знакомы, Ван Ян закатил глаза. Чего эта девица добивается? Пора кончать. Не желая с ней дальше разговаривать, он встал с дивана и сказал: «Извини, у меня кое-какие дела, поэтому пока». Он нажал на кнопку завершения вызова и направился к Джессике, говоря: «Дорогая, скажи, ну, почему так? Пэрис Хилтон без конца приглашает меня на всякие вечеринки». Джессика, услышав это, насупилась, злобно взмахнула рождественским чулком и грубым голосом вымолвила: «Решила отбить у меня парня? Я забью ее до смерти». Ван Ян обхватил ее лицо и крепко поцеловал, после чего с улыбкой сказал: «Никто не собирается отнимать у тебя парня, успокойся». Договорив, он взял рождественскую шапку и пошел искать место, куда ее можно поставить. Джессика скривила рот. «Хорошо, если действительно никто не собирается отнимать». Учитель снова повторяет: «Тебе запрещается по всякому поводу распускать руки». Обернулся Ван Ян и со строгим видом показал на нее пальцем. «Я не расслышала». Джессика высунула язык, после чего сделала хищную гримасу и подняла кулаки. «Старикан, ты слишком занудный, я даже тебя побью. Врата смерти. Не думай, что я не осмелюсь избивать старика». Ван Ян вытаращил глаза. «А во, тогда учителю не выстоять против тебя, но ты разве не хочешь малыша?» Джессика, сдерживая улыбку, притворилась, будто задумалась, глаза забегали туда-сюда. В итоге она все-таки обнажила зубы в улыбке, сказав: «Ладно, пощажу тебя разок. Дамы и господа, это 60-я церемония оглашения номинантов на американскую премию в области кино и телевидения «Золотой глобус». На экране телевизора, на канале НБЦ, к микрофону подошла светловолосая девушка в красном вечернем платье. Это была Хейли Джеральда, мисс «Золотой глобус». Ее матерью являлась известная рок-певица Пэт Бенатар. Хейли Джеральда отвечала за оглашение номинантов на предстоящий «Золотой глобус». В данный момент бесчисленные зрители сидели перед телевизорами. Кроме того, напряженно наблюдали за процессом главные кандидаты этого года кинокомпании. Как-никак «Золотой глобус» служил ориентиром для «Оскара» и других премий. Хочешь узнать, какие результаты будут в следующем году? Посмотри следующие несколько минут. В этот раз фаворитов было необычайно много, прогнозы в СМИ насчет номинантов различались, поэтому никто не мог сказать, что получится в итоге. Как и все кинокомпании, у которых имелись популярные фильмы, Flame Films за счет своего пиар-отдела уже приложила немало необходимых усилий, например, отправила членам жюри специальные ДВД с районом 9, похмельем и мистером Хьюзом. Все-таки район 9 вышел уже несколько месяцев назад, поэтому в настоящее время у всех на слуху были больше традиционные фильмы, вышедшие в рождественский период. Вдобавок жюри ежегодно должно было просматривать несметное количество участвовавших в борьбе фильмов. Зачастую просмотр их изматывал, ввиду чего на их решение влияли реакции общественности и критиков и впечатления от кинокомпании и актеров. В любом случае все необходимые усилия были приложены, а конечный результат, каким бы он ни был, придется спокойно принять. В гостиной, передававшей дух Рождества, томно валялся Дэнни возле завешенной гирляндами елки, большие круглые глаза взирали на людей, что смотрели телевизор на диване. Джошуа стоял позади дивана, взволнованно сжимая его спинку, и, часто дыша, говорил: «Спокойствие, только спокойствие, у нас будет много номинаций, очень много». На правом краю тканевого дивана располагался Ван Ян, прижимавшаяся к нему Джессика сидела по центру, рядом были повседневно наряженные Ирен и Закари. Закари с серьезным лицом произнес: «Да, по-другому никак». Ирен тоже кивнула. Одетая в фиолетовую рубашку и джинсы Рэйчел, чьи длинные золотистые волосы были зачесаны в конский хвостик и чья челка покрывала лоб, сидела на подлокотнике дивана. Она со слабой улыбкой похлопала Ван Яна по плечу, ничего не сказав. Ван Ян поднял на нее глаза и понял, что она подразумевает. «Неважно, номинируют ли тебя, ты все равно крут». Он улыбнулся, сказав: «Спасибо, ребята, все будет хорошо. Повторю то, что уже когда-то говорил. Если номинируют, естественно, этому стоит порадоваться. Но если нет...» Он легонько пожал плечами. «Взглянем на рейтинг кассовых сборов и порадуемся». На щеках Рэйчел появились маленькие ямочки. Она с улыбкой сказала: «Мне нечему радоваться. Зато ты, в отличие от меня, горячая цыпочка, а не пьяница», ответил Ван Ян. Все рассмеялись. Джессика сжала его левую руку. Она знала, что Ян на протяжении прошлого года подвергался давлению и даже насмешкам. Он явно был более обеспокоен, чем во времена Джуна. Если его номинируют на лучшего режиссера, это непременно очень вдохновит его. Но если нет, ободрение со стороны присутствующих друзей не даст ему сильно расстроиться, потому она и пригласила всех. Но сейчас все выглядели напряженными. Если номинации не достанутся, сможет ли она его утешить? Джессика стиснула его могучую руку и сделала глубокий вдох. Она сможет. Позвольте нам начать оглашение номинантов текущего года. На жидкокристаллическом экране Хейли Джеральда открыла конверт и зачитала. Сперва огласим номинантов в области кино. Среди номинантов в категории «Лучшая песня» – Диана Хердай, «Умри, но не сейчас», исполнитель «Мадонна», композитор Мирвы Ахмадзе. Вслед за ее словами на разделенном на квадраты экране, что был позади нее, показывались фотографии и имена номинантов. Номинация «Лучшая песня» всегда была лишь закуской. Хейли быстро перечислила пятерых кандидатов, далее перешла к лучшей музыке. Илмер Бернстайн, «Вдали от рая», Теренс Бланшард, «25 и краткая час», Филипп Гласс, «Часы», Эллиот Голденталь, Фрида, Ян Кочмарек, «Район 9», Юху, на диване тут же поднялся радостный галдеж. Джошуа вскинул руки, точно чемпион бокса, держащий чемпионский пояс, и возбужденно выкрикивал. «Да, да», Закари и Рен поздравляли аплодисментами, Джессика чуть не подпрыгнула и весело воскликнула. «У нас уже одна номинация». Ван Ян и Рэйчел тоже счастливо улыбались, будто только что прозвучала номинация на лучшего режиссера. Это был второй раз, когда Яна Кочмарека номинировали на «Золотой глобус» за лучшую музыку. Прошлый раз был за фильм «В погоне за счастьем», когда они впервые посотрудничали. А в этот раз музыка «Района 9» заключала в себе как напряженность и возбуждение в гигантских локациях, так и печаль и горе в персонажах. Кочмарек показал высший класс. За счет музыкального сопровождения удалось еще больше растрогать сердца зрителей. Из пяти номинантов четверо были традиционными фильмами, один – научной фантастикой. Это выглядело странно и необычно, но только 19 января следующего года можно будет узнать, кому достанется «Золотой глобус». Далее Хейли объявила кандидатов на лучшую мужскую роль второго плана и лучшую женскую роль второго плана. В результате «Фламя Филмс» не засветилась ни в одной из этих двух номинаций. Было видно, как Хейли перевернула именной список и с улыбкой прочитала. Следующая номинация – «Лучший сценарий». Джессика и остальные тотчас затаили дыхание. В прогнозах СМИ, возлагавших надежды на «Район 9», у данного фильма был высокий шанс получить эту номинацию. Билл Кондон, «Чикаго», Дэвид Хейер, «Часы», Чарли Кауфман и Дональд Кауфман, «Адаптация». Поскольку порядок оглашения номинантов проводился в алфавитном порядке по первой букве фамилии, то если в списке есть Йонг Ванг, его объявят в конце, разве что у кого-то фамилия будет начинаться на X, Y или Z. Никто не моргал, Джессика бессознательно с силой сжала руку Ван Яна, Рэйчел выпрямилась, Джошуа приготовился в любой момент высоко вскинуть руки. Александр Пейн и Джим Тейлор, а Шмидте, Хейли, будто почувствовав их волнение, сделала паузу и, улыбнувшись, назвала последнего кандидата. Ван Ян, «Район 9». Едва она договорила, как в нижнем правом углу экрана позади нее высветился темноволосый юноша с режиссерским видоискателем в руках. Оказывается, организаторы приложили фотографию двухлетней давности. Ура, ура, ура! Переполняемый положительными эмоциями Джошуа вскинул руки, затем взлохматил Ван Яну волосы и, прыгая, со смехом кричал: «Чувак, шикарно, шикарно!» Закари с воодушевлением присвистывал, Ирен хлопала в ладоши, Джессика испытала облегчение, вяло показала два пальца и, задыхаясь, сказала: «Уже две номинации». Рэйчел, улыбаясь, тыкнула Ван Яна в голову большим пальцем правой руки. «Поздравляю!» Ван Ян не сопротивлялся, позволяя всем толкать его. Он сказал: «Спасибо, я горжусь вами, вы лучшие. Ладно, хватит толкать меня, а то сейчас сознание потеряю». Следом огласили кандидатов на лучший фильм на иностранном языке. «Бальзак и портниха», «Китаяночка» от Франции, «Город Бога» от Бразилии, «Тайна отца Амара» от Мексики, «Герой» от Китая, «Нигде в Африке» от Германии, «Поговори с ней» от Испании. Это тоже заставило Ван Яна и Джошуа радостно аплодировать. Затем быстро объявили кандидатов на лучшую мужскую роль, комедия или мюзикл, и лучшую женскую роль, комедия или мюзикл. Похмелье нигде не было упомянуто. Среди номинантов на лучший фильм, комедия или мюзикл, «Мой мальчик», адаптация, «Чикаго». Напряжение завладело всей гостиной, шестеро человек понимали, что данная номинация сможет сыграть важную роль в кассовых сборах «Похмелья», благодаря чему фильму будет еще проще стать самой кассовой в истории комедии с рейтингом R. Также номинация на «Золотой глобус» позволит избавиться от части оценок, где утверждалось, что фильм слишком пошлый и скучный, и заложит основу для статуса классического произведения. «Похмелье. Потеряв самообладание», — кричал Джошуа. «Похмелье». Закари на диване тоже громко поддерживал. «Похмелье». Джессика крепко держалась обеими руками за свой подбородок, Рэйчел давила Ван Яну на плечо. Тем временем на экране телевизора Хейли произнесла в микрофон: «Моя большая греческая свадьба и похмелье». В гостиной на мгновение наступила тишина, а в следующую секунду комната взорвалась ликующими визгами, словно голодранцы выиграли $1 000 000 в лотерею. Джошуа бешено хохотал, запрокинув голову. Ван Ян размахивал руками и, поглядев по сторонам, сказал: «Время радоваться». Рэйчел опять толкнула его голову, вымолвив: «Круто, да, круто». Во всю глотку заорала Джессика, отчего голос осип, и возбужденно произнесла: «У нас 3 номинации. Сейчас имелись 2 важные номинации. Лучший сценарий и лучший фильм, комедия или мюзикл. Вне зависимости от того, что будет дальше, текущего результата уже было достаточно, чтобы отпраздновать успех». Джессика окинула взглядом бутылку шампанского, стоявшую на столике перед ней. «Скоро эта бутылка пригодится». Далее среди кандидатов на лучшую женскую роль, драма, оказались Сальма Хайек, Николь Кидман и другие актрисы. А на лучшую мужскую роль, драма, были номинированы Эдриен Броуди, Пианист, Даниэл Дэй-Льюис, Банды Нью-Йорка, Леонардо Ди Каприо, Поймай меня, если сможешь, Джек Николсон, Ашмитте и Роберт Дауни-младший, Район 9. Когда Хейли назвала имя Роберта, гостиную, естественно, снова захлестнул безудержный восторг. Ван Ян размахивал кулаками, Закари громко издавал радостные возгласы, а Джошуа показал 4 пальца и поспешил первым радостно объявить: 4 номинации. Джессика обернулась и выпучила на него глаза, предупредив взглядом: «Я владею кунг-фу». Она захлопала в ладоши, воодушевленно говоря: «У нас уже 4 номинации». Рэйчел, сдерживая смех, посмотрела на Джошуа и утешила его, показав большой палец. Джошуа признательно ей улыбнулся и подумал: «Почему не она моя сестра, а эта дикарка?» Он сжал кулаки и замахал ими в направлении головы Джессики. Но все быстро успокоились, потому что предстояло оглашение последних 2 номинаций в кино: лучший фильм, драма и лучший режиссер. Хейли, глядя в именной список, читала: «На 60-ю премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм, драма» номинированы Ашмитте, Район 9, Часы, Властелин колец, Две крепости и Пианист». В тот миг, когда на экране высветился плакат с креветкоподобным гуманоидом из Района 9, все в порыве эмоций загалдели. Бесчисленные фанаты, сидевшие перед телевизорами, члены съемочной группы Района 9, их друзья, все посходили с ума. 5 номинаций. Район 9 ворвался в «Золотой глобус». Научно-фантастическая картина ворвалась в «Золотой глобус». Как и в случае с «Оскаром», последний раз, когда научная фантастика появлялась в храме «Золотого глобуса», был в 1982 году, когда вышел «Инопланетянин». С тех пор прошло уже 20 лет. За 20 лет малыш, ползавший по полу, вырос и стал высоким взрослым человеком. Спустя 20 лет в газетах вновь напишут: «Инопланетянин проник на Золотой глобус». И последняя номинация в кино, лучший режиссер. Хейли перевернула лист и, опустив голову, сказала: «Данная номинация каждый год привлекает особое внимание. Давайте посмотрим, какие великие режиссеры удостоились шанса получить Золотой глобус». Среди 6 номинантов присутствуют Стивен Далдри, «Часы», Питер Джексон, «Властелин колец», Две крепости, Роб Маршалл, «Чикаго». Все уже давно либо затаили дыхание, либо часто дышали. Джессика плотно обнимала Ван Яна за руку, боязливо посматривая в телевизор. Рэйчел левой рукой потирала правый локоть, а правой ладонью закрывала рот. Ван Ян сжимал губы, сердце забилось быстрее, перед глазами промелькнуло морщинистое, пожилое лицо старика У. Чуть прикрыв глаза, он выдохнул: «Жизнь как коробка шоколадных конфет». Стоявший позади Джошуа пробормотал: «Господи». Александр Пейн, Ашмитте, Мартин Скорсезе, Банды Нью-Йорка и... Хейли обернулась и, взглянув на большой экран сзади, улыбнулась: «Ван Ян, Район 9, да, да, да». Первым, кто с бешеным возбуждением закричал, оказался Джошуа. Он, вытянув вверх кулаки, высоко подпрыгнул и захохотал. Лучший режиссер научной фантастики. В это время сидевшая на подлокотнике дивана Рэйчел сделала длинный выдох и открыла глаза, сказав: «Ян, у тебя получилось. Ты псих!» Закари самозабвенно орал, и Рен, радуясь за Ван Яна, с улыбкой вымолвила: «Невероятно!» Услышав имя Ван Яна, Джессика мгновенно взвизгнула. От возбуждения потеряла самоконтроль, подскочила и пустилась в пляс, а точнее, начала совершать удары кулаками и ногами, крича: «Юху! Обалдеть! 6 номинаций, лучший режиссер! Ян номинирован на лучшего режиссера! Боже, ха-ха! Какое же это шикарное Рождество!» Она вся сияла от радости. Видя, что хозяйка бешено прыгает, лежавший у елки Дэнни тоже встал и, радостно вихляя хвостом, побежал присоединиться к веселью. «Спасибо, спасибо вам!» Ван Ян прикусил губу, но эта боль дала ему почувствовать, как некий камень внезапно свалился с души. Настало время для радости. Расплывшись в улыбке, он поднялся с дивана и как следует обнялся с Джессикой, после чего легонько обнял Рэйчел, Закари и Рен, погладил Дэнни и в конце стиснул в своих объятиях Джошуа, сквозь зубы сказав: «Огромное спасибо, люблю тебя». Хотя Джошуа тоже обладал кое-какой мускулатурой, ему все равно было довольно тяжело находиться в тисках накачанного, закаленного ушу тела Ван Яна. Он поспешил сказать: «Эй, ты обознался, я не Джессика». Все тут же разразились смехом. Ван Ян отпустил Джошуа и, сделав недоумевающий взгляд, промолвил: «Правда? Ох, наверное, я спятил от радости. Волшебный юноша, волшебный юноша!» — закричала Джессика, вдруг выстрелив из хлопушки. «Волшебный юноша, волшебный юноша!» Ирен, Закари и Рэйчел зааплодировали, хором крича: «Волшебный юноша, волшебный юноша!» Джошуа засвистел им в унисон и тоже выкрикнул: «Волшебный юноша!» Ван Ян остолбенел и, потирая лоб, произнес: «Ну вы даете, умеете шокировать. Я даже потерял дар речи». Воспользовавшись тем, что все сильно кричали и смеялись, Джессика взяла со столика заранее подготовленную бутылку шампанского и, с гордым и радостным видом тряся ее, таинственным тоном промолвила: «Время праздновать». В этот момент деревянная пробка вдруг с хлопком выстрелила и, как ракета, взметнулась вверх. Джессика оцепенела, не ожидав, что внутри такое сильное давление. В мгновение ока пробка отскочила от потолка и устремилась прямо к Ван Яну. Если бы все происходило в замедленной съемке, можно было бы увидеть, как присутствующие изумленно пораскрывали рты, а пробка безостановочно падает вниз. Хух, все-таки пробка сбавила скорость от удара с потолком. Ван Ян ловко вытянул руку и поймал пробку. Все сразу облегченно выдохнули. Ван Ян посмотрел на Джессику, с улыбкой заявив: «Видела, вот чем полезно кунг-фу, вау». Джессика тоже испытала облегчение. «Вот растяпа, повезло, что ничего плохого не случилось». Она прижала большим пальцем горлышко бутылки, как вдруг нацелилась на Ван Яна, встряхнула бутылку и отпустила палец, со смехом выкрикнув: «А как тебе такое?» Глава 186. Уловила мужскую душу. 5 номинаций у района 9. Научная фантастика возвращается обратно на Золотой глобус. Лос-Анджелес Таймс. После 60-й краткой церемонии оглашения номинантов на Золотой глобус в СМИ и обществе поднялась новая волна горячих обсуждений. Если не учитывать фильм под названием «Район 9», то выявившийся список номинантов в целом совпадал с популярными прогнозами. «Чикаго», «Часы» и «Пианист» без какой-либо интриги получили соответствующие номинации, разве что обделение Романа Полански номинацией «Лучший режиссер» стало легкой неожиданностью. Но в списке также оказался «Район 9», культовая научная фантастика. Научная фантастика, которой не наблюдалось вот уже 20 лет. В связи с этим фильм в данном списке выглядел самым особенным и примечательным. Традиционные фильмы на разные темы выходят ежегодно, неполное солнечное затмение бывает 2 раза в год, полное солнечное затмение – раз в 2 года, метеорный поток Леониды – раз в год, круги на полях – многократно за год, Олимпийские игры и Кубок мира по футболу – раз в 4 года, президентские выборы – раз в 4 года, Золотой глобус и Оскар – раз в год. А по прошествии 20 лет опять показался силуэт научно-фантастического фильма. Это привело киноманов в дикое возбуждение, дало СМИ прибыльную тему для репортажей. «Район 9» и «Волшебный юноша» в мгновение ока захватили многие страницы газет, даже присутствовали на первых полосах развлекательных новостей. Ты мог вкратце написать статью о каком-нибудь традиционном фильме, например, о Шмидте или «Клетка для кроликов», но не мог не упомянуть это волшебное зрелище. Волшебный юноша рука об руку с инопланетянами и пьяницами штурмует золотой глобус. Нью-Йорк Таймс. Волшебный режиссер возвращается с новыми силами и вновь номинируется на золотой глобус за лучшую режиссуру. Сан-Франциско Кроникл. Научную фантастику озарил свет. Район 9 достоин считаться лучшим фильмом этого лета. Чикаго Сан. Волшебный юноша закончил незавершенное 2 года назад дело. Так писал развлекательный раздел Yahoo. 2 года назад Джуна, несмотря на громкую, единогласную поддержку общественности и СМИ, так и не была номинирована за лучший сценарий и в погоне за счастьем лишили возможности побороться за звание лучшего драматического фильма. Но в этом году волшебный юноша за счет 2 абсолютно противоположных картин был вознагражден так, как это следовало сделать 2 года назад. В статье писалось, он добился невозможного успеха. Здесь не было никакого преувеличения. Ван Ян, которому было 22 года и 10 месяцев, уже 2-й фильм подряд номинировался на «Золотой глобус» за лучшую режиссуру. На фоне стариков, которые занимались артхаусным или коммерческим кино, это был ослепительный результат. Вдобавок 2 режиссерские работы, выпущенные в текущем году, были выдвинуты в номинации «Лучший фильм», «Драма и комедия» или «Мюзикл». Он отлично справлялся как с серьезной, глубокой темой человеческой натуры, так и с пошлыми, веселыми шутками ниже пояса. Тем более его картины то и дело ставили новые рекорды среди фильмов с рейтингом R. Самые высокие сборы в мировом прокате – 750 миллионов, лучший старт проката комедии. Стивен Содерберг в 26 лет благодаря фильму «Секс, ложь и видео» был назван гениальным ребенком-режиссером. В 38 лет его впервые номинировали на «Золотой глобус» за лучшую режиссуру. Ван Ян к 22 годам уже 2 раза номинировался и занял 1-е и 2-е места в рейтинге самых молодых номинантов. Как после такого можно было не полюбить его? Как это могло не свести с ума фанатов, любивших его? В исследовательском голосовании заслуживает ли волшебный юноша номинации «Лучший режиссер»? 87% интернет-пользователей выбрали «Заслуживает». 9% хотели, чтобы он ушел, и 4% выбрали «мне все равно». В комментариях пользователь Тоби Уотерс пылко написал, «Этим парнем просто невозможно не интересоваться. Лучший сценарист, лучший режиссер, лучший фильм. Волшебный юноша продолжает безумствовать. Ты мой кумир». Мелисса Эв с девочкой на аватаре воодушевленно написала, «Боже мой, его снова номинировали, его крутость не знает границ. Выиграет ли он?» Конечно, репутация айдол-режиссера не была делом 1-2 дней. Недавно журнал People среди своих сотрудников и интернет-пользователей проводил голосование по списку 50 самых красивых людей на планете. Отбор происходил из числа кинозвезд, певцов, моделей, музыкантов, звезд спорта и других общественных деятелей. Ван Ян занял 26-е место. Для него как кинорежиссера это было еще более невообразимым событием. Из 50 человек имелся лишь 1 кинорежиссер, 80% списка занимали звезды театрального искусства, Натали Портман оказалась на 13-м месте, а в рейтинге 50 самых красивых мужчин планеты журнала премии Ван Яна поместили на 18-е место, журнал прокомментировал. В нем сидят 2 обаятельных человека, дерзкий, жизнерадостный юнец и могучий взрослый мужчина. По мере того, как в прошлое уходит юношеская субтильность, он становится все более сексапильным. А согласно статистике Управления социальной защиты, в 2001 году самыми популярными именами для новорожденных стали Эмили и Джейкоб. Такие мужские имена из Библии, как Джейкоб, Яцоб, Майкл, Мичиел, Джошуа, Йошуа, Кристофер, Кристопхер, Мэтью, Матхив, по-прежнему пользовались наибольшим спросом. Но значительно выросло число младенцев с именем Ян, Йоунг, которая впервые заняла 486-е место из 500, на это явно повлиял волшебный юноша. Неизвестно, были ли это дети, родившиеся в связи с волной беременности, которую вызвала Джуна. А после того, как в 2002 году имя Ян вернуло былое величие благодаря району 9 и похмелью, пожалуй, в 2003 году оно займет более высокую позицию в рейтинге. Зарубежные СМИ, разумеется, тоже массово выпускали репортажи о таком грандиозном событии шоу-бизнеса, как получение номинации на «Золотой глобус». В развлекательном выпуске гонконгской газеты Минпао большим заголовком сообщалось, Ван Ян вступил в борьбу за лучшую режиссуру. Во введении писали, Чжан Имау и его герои удачно штурмовали «Золотой глобус». Исполнитель главной роли Тони Люн Чувай говорит, что такое радостное событие стоит отметить. Затихший на целый год волшебный юноша выпустил два фильма и заполучил 6 номинаций, включая лучшего режиссера. Он помог научной фантастике вернуться на золотой глобус и сделал всем приятный сюрприз. Номинированный на лучшую мужскую роль в драме Роберт Дауни-младший вновь оказался в центре внимания. Его актерская игра до мутации после «В районе 9» стала объектом восхищения у многих СМИ. Во время срочного телефонного интервью с Лос-Анджелес Таймс Роберт со смехом заявил: «Я рад, правда очень рад. Пару лет назад я и подумать не мог, что наступит такой день. Этому я обязан одному режиссеру, я благодарен ему. Члены жюри приняли правильное решение. Теперь мне хочется включить телевизор», так оценил список номинантов текущего года Роджер Эберт. Как он ранее и предполагал, «Золотой глобус» оставил места для традиционных картин, фэнтезийной эпопеи и культовой научной фантастики. Может, телевизионные рейтинги и интерес общественности и брались во внимание, но почему они учлись именно в этом году, спустя 20 лет? Значит, «Район 9» все-таки был достойной работой, которую не следовало игнорировать.